Хлебуша кивнула. «Представляешь ли ты себе, как ты это исполнишь?» Либуша вытащила из-за пояса кинжал и взмахнула им. «Вот так», — сказала она, — «поеду в Италию за предателем, расспрошу, как добраться до Страмбы и помешаю его свадьбе». «Тем, что его убьешь?» «Тем, что его убью». Слова простые, но импонирующие. Веритарии встретили их одобрительным ропотом, который прервал насмешливый голос шевалье де ля Прери. «Потише, дамы и господа, прошу рассуждать хоть немного логически. Когда на человека обрушивается беда, в отчаянии он может отречься от всего, от жизни, родины, от любви своей, от семьи и друзей, от своего положения. Только от логики не надо отрекаться, потому что, пока он рассуждает логически, он может уберечься от слабоумия идиотов, а в результате раздумает отрекаться и от каждой из перечисленных мною хороших вещей. Посему предлагаю не забывать о логике даже теперь, когда наши органы чувств, как тут красиво было сказано, свидетельствуют, что стоим мы под дубом, увешанным трупами. Это, конечно, печально и ужасно, но из этого, дамы и господа, нельзя делать никаких иных выводов, кроме того, что это факт. Пьер де Кукан, до нынешнего утра святой, в мгновение ока превратился в негодяя, потому что оказалось, Вальштейн, которого он счел мертвым, жив. Но разве не мог Пьер просто ошибиться? Разве не случалось часто, что человек, которого собирались положить в гроб, оживал? Вы утверждаете, будто Пьер запродал вас Вальштейну. Какой великолепный зигзаг мысли, бессодержательность которой идеально подходит для дураков. Да что мог бы он получить за вас, бедняги, если б вас продал? Если Вальштейн пожелал перебить и перевешать вас, ему для этого не было нужды покупать вас у куконя. Ах, люди, люди! Ваше настроение изменчивое апрельской погоды. Стало быть, по-вашему, апостол правды сделался лжецом. Но если он лжец, то его предполагаемый брак с принцессой Линденбургской тоже ложь. Как же вы в таком случае верите, что он уехал в Страмбу венчаться с этой «Жюли петит принцесс»? Значит, и то ложь, что шведы хотят возвести его на чешский трон. Немножко логики, дамы и господа, немножко логики. С этими словами шевалье вскочил на коня. «Вы хотите предупредить куконя?» — пролаял Медард. «Разумеется, хочу предупредить его о том, что вы тут на него шьете. Я не допущу, чтобы такой человек погиб от ножа рехнувшейся Мегеры, которая таким образом собирается отблагодарить его за то, что он спас ее от костра». Дав шпоры коню, он поскакал прочь, но отъехал недалеко, потому что Либуша молниеносным движением метнула ему в спину кинжал. Шевалье пошатнулся и, не выпуская уздечки, медленно, как бы нерешительно, сполз с седла наземь. Либуша подбежала к нему, вырвала кинжал, торчавший у него под левой лопаткой, а это, как мы знаем от графа Фалькенберга, сославшегося, например, Эпаминонда, о котором он, человек образованный, прочитал у Корнелия Непота, означало мгновенную смерть. Либуша вскочила на его коня и скрылась из виду в сгущавшихся сумерках. «Настоящая колдунья!» — думали в ужасе веритарии, прислушиваясь к удалявшемуся топоту копыт. «Значит, и тут куконь лгал, утверждая, что ее облыжно обвинили в сношении с дьяволом». 3 недели спустя в Страмбе, в столице одноименного итальянского герцогства, на пьяцца Монументале, герцог Страмбы, то есть Петр Куконь, рядом с молодой счастливой супругой, выходил из бронзовых дверей собора святого Павла, только что завершился обряд венчания –